«Гарри, на 4 клетки вперед!» – прокричал Уизли, и мальчик послушно прошел по клеткам. «Что вы здесь делаете?» – завопила Лили, и безликие фигуры синхронно повернули к ней головы. «Ме!» – пролепетал Гарри и хотел пойти к ней. «Не шевелись!» – скомандовал Рон. Он перевел взгляд на Лили. «Сейчас не лучший момент для обсуждения. Посмотрите, белые не двигаются. Ты должна либо присоединиться, либо уйти». Лицо Уизли было испуганным, но решительным. Она осмотрела поле, осмотрела искалеченные тела на краю доски, расположение оставшихся шахматных фигур и приняла решение занять положение ферзя. Лили подошла к черной королеве и велела ей освободить клетку. Игра продолжилась. Рон командовал черными фигурами и, благодаря хорошей защите, не уступал поле белым. Преимущество было на их стороне, пока белая королева не уничтожила второго черного коня. «Мы можем быстро победить, если я пожертвую собой», — тихо произнес Рон, глядя в немое лицо белой королеве. «Нет», — запротестовала Гермиона, — «должен быть другой выход. Мы не можем терять время, иначе Снегг заберет камень». Сказав это, Рон шагнул вперед, объявляя шах королю. Белый ферзь стремительно преградила ему путь и с размаху ударила его каменной рукой по голове. Уизли рухнул без чувств на пол под истошные крики друзей. Дрожа всем телом, Гарри перешагнул на 3 клетки и поставил белый мат. Король кинул корону под ноги мальчику, и все фигуры расступились, позволяя им пройти дальше. Лили подбежала к Рону. Она проверила его состояние и применила целительные чары. «С ним все будет хорошо», — сказала она плачущей Гермионе. «А теперь, вы оба расскажите, как вы здесь? Почему вы здесь? Мы знаем, что Снегг пришел сюда, чтобы забрать камень. Мы должны ему помешать», — отозвался побледневший мальчик. «Это не Снегг, Гарри», — сдавленно сказала Лили. «Да, я знал, что ты так скажешь, что доказательств нет, но я уверен, даже если так, было слишком рискованно соваться сюда одним. Вы поступили глупо и необдуманно. Немедленно отправляйтесь назад, я сама с ним разберусь. Я никуда не уйду», — вскрикнул Гарри. «Я останусь с тобой, вы еще дети. Думаешь, сможешь справиться со взрослым сильным волшебником, с темным волшебником? Я не могу уйти, я должен помешать ему, я должен. Мы поможем тебе, Ме, сможем задержать его, пока не придет профессор Дамблдор», — умоляюще выговорила Гермиона. «Это безумие, сплошное безумие». Лили смотрела в горящие глаза Гарри, видя его отчаянную решимость, и подумала, как сильно сейчас он похож на своего отца. Она медленно выдохнула. «Хорошо, держитесь за мной и не вздумайте делать глупостей. Идем». Они открыли следующую дверь и чуть не задохнулись от ударивших в нос зловоний. В центре очередной комнаты лежал огромный тролль без сознания. На его голове взбухла большая багровая шишка. Ребята как можно быстрее перешагнули толстенного тролля, зажимая носы обеими руками, и ввалились в другую дверь. Лили жестом приказала детям замереть и осторожно сделала 2 шага, всматриваясь в полумрак. Эта комната была пуста, если не считать стоящего посередине стола с разноцветными сосудами. «Чисто», — сказала Лили, и дети вместе с ней подошли к столу. Стоило им приблизиться к зельям, как обе двери отрезало волшебным ярко-фиолетовым огнем. «Мы в ловушке», — невесело усмехнулась Лили. «Смотрите». Гермиона взяла лист пергамента со стола. «Впереди опасность, тоже позади, но 2 из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна, назад, в 2 вино всего лишь, а еще в 3 яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века, тогда ищи, к тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж, но, если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из 2 слева и 2 справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них, хотя на взгляд они разные, но это уже, в-четвертых, это логическая задача». «Здорово», — кисло отозвался Гарри. «И как же нам ее решить? Рядом с тобой 2 лучшие ученицы Хогвартса», — изогнула бровь Лили. «Тем более, профессор Снегг любезно оставил нам все подсказки». Мальчик поморщился. «Дай нам пару минут», — вставила Гринджер. Девочки еще раз прочитали загадку, пересмотрели все бутылочки и наконец определили, где что налито. «Чтобы пройти дальше, нужно выпить это». Лили потрясла самый маленький сосуд. «А если выпить из этой, то можно пройти назад». Гермиона указала на крайнюю справа круглую бутылку. «Но...» Гарри посмотрел на зелье в руках Лили. «Здесь слишком мало, на всех не хватит». «Да, Поэтому Гермиона вернется к Рону, он как раз должен очнуться, и они на метлах поднимутся в замок, а мы разделим глоток зелья на двоих, и пройдем дальше. А что если? Что если там сами знаете кто? Белеющими губами промямлила девочка. Я смогу защитить Гарри. Лили мягко улыбнулась, и Гермиона бросилась к ней в объятия. Потом она кинулась к мальчику, и тот сильно смутился. «Берегите себя». Все трое выпили зелье, и каждый прошел через волшебное пламя. Дверь перед Лили с Гарри открылась, и они оказались в последнем, самом опасном зале. Посреди этой комнаты стояло большое древнее зеркало, а прямо перед ним был Квиррелл. «Что, вы?» – ошеломленно выдавил мальчик. «Верно», – громко и четко проговорил Квиринус. «А я все гадал, встретимся ли мы с тобой, Поттер. Вижу, и ты здесь, мерзкая девчонка. Ты помешала мне в прошлый раз, пришла мешать и сейчас, значит, это ты пил кровь единорогов?» – прорычала Лили, направив на него палочку. «А как же, Снег, он же пытался убить меня», – сломанным голосом сипел Гарри. «Северус». Квиррелл расхохотался. «Да, удобно было иметь рядом такого подозрительного профессора, как Снег, угрюмый и безжалостный, наказывает невинных учеников. На фоне Снега никто и не заподозрит бедного заикающегося профессора Квиррелла. Но это я пытался тебя убить, Поттер. Если бы твоя подруга Грейнджер не сбила меня, прервав зрительный контакт, я бы сбросил тебя с метлы. Конечно, Снег пытался тебя спасти и бормотал контрзаклятие. Если бы не он, ты бы давно был мертв. Он знал, что это ты», — кипя от гнева, вбросила Лили. «Да», — холодно улыбнулся Квиррелл, — «поэтому и решил судить следующий матч. Не хотел, чтобы я снова попытался это сделать, но так стараться было совсем не обязательно, ведь на матче присутствовал Дамблдор, и я ничего не мог сделать, так что Снег зря терял время, как и ты, ведь сегодня я убью вас обоих». Квиррелл щелкнул пальцами. Гарри и Лили обвили черные веревки, выбивая из их рук палочки. «Вы слишком любопытные и много знаете, я не могу оставить вас в живых. Вы оба шлялись по коридорам в Хэллоуин, оба были в запретном лесу, столько раз срывали мои планы, а теперь постойте немного в стороне, мне нужно изучить это зеркало». Квиррелл сосредоточенно разглядывал зеркало, пока Лили неистово билась в путах, пытаясь дотянуться до своей палочки. Веревки удушающе впивались в тело, сжимая ее все сильнее. Она упала на колени и подняла голову. «В этом зеркале ключ к камню», — бормотал Квиррелл, не обращая внимания на Лили. «Я вижу камень, как я несу его к моему господину. Но где же он? Я видел вас в лесу со Снегом», — неожиданно выпалил Гарри. Квиррелл нахмурился. «Как и сказала твоя гадкая подруга Райдер, он уже был уверен, что это я. Северус пытался меня напугать, как будто это было в его силах». Квиринус снова захохотал. «Мне казалось, что Снег меня ненавидит». «О, да, все всяких сомнений», — согласился Квиррелл. «Ведь он учился в Хогвартсе с твоим отцом. Ты не знал, они терпеть не могли друг друга, а ты похож на отца как две капли воды. Но Снег никогда не желал тебе смерти». Лили почти доползла до палочки, но веревки сдавили ей горло и грудь, перекрывая доступ к кислороду. «Может, камень внутри зеркала?» — рассеянно шептал Квиринус. «Что же оно делает? Помогите мне, господин». В комнате прозвучал незнакомый страшный голос, и Гарри с Лили застыли от ужаса. «Используй мальчишку». Квиррелл повернулся к Гарри и хлопнул в ладоши. Веревки с него упали. «Иди сюда», — велел Квиррелл. «Посмотри в зеркало и скажи мне, что ты видишь». «Ну, что ты видишь?» Гарри несколько секунд смотрел в отражение, и глаза его округлились от удивления. «Я выиграл матч по квиддичу. Дамблдор дает мне кубок». «Он врет, врет», — раздался страшный голос. «Говори правду», — взревел Квиррелл. «Дай мне поговорить с ним. Я хочу, чтобы он меня увидел». Квиррелл смиренно стал разворачивать свой тюрбан. Когда ткань упала на пол, он повернулся спиной к Гарри, показывая, что было у него вместо затылка. Там находилось чудовищное, мертвенно-бледное лицо, с узкими щелями вместо ноздрей и свирепыми красными глазами. «Волан-де-Морт, Гарри Поттер», — прошептало лицо. «Видишь, чем я стал? Тенью, химерой. Я могу лишь вселяться в чужие тела. Кровь единорога поддерживает меня, но ее недостаточно, она не может дать мне мое тело. Но есть кое-что, что сможет его дать. Эликсир жизни, из философского камня. Так почему бы тебе не отдать мне этот камень, ведь он очень кстати лежит в твоем кармане». Гарри сделал два шага назад. Лили из последних сил потянулась за палочкой, вобрав в себя как можно больше воздуха. «Не делай глупостей, Гарри», — шипело лицо. «Лучше присоединяйся ко мне, иначе закончишь как твои родители». «Беги, Гарри!» — крикнула Лили и выстрелила из палочки оглушающим заклятием в спину Кверрелла. Кверинуса отбросила прямо в зеркало, разбивая его вдребезги. Мальчик метнулся к двери, но его сбило с ног, и через секунду на него кинулся Кверрелл, хватая мальчика за шею. «Убей его! Забери камень!» — яростно хрипел Волан-де-Морт. Кверрелл завопил от боли и отпустил Гарри. Руки его покрылись большими красными волдырями. «Мои руки, мои руки!» — выл Кверрелл. «Используй палочку, глупец!» Гарри вскочил на ноги и вцепился ему прямо в лицо. Кверрелл упал и пытался его скинуть, но от нестерпимой боли мог лишь барахтаться по полу и дико кричать. Его тело полностью покрылось жуткими ожогами. Веревки на Лили ослабли. Когда она выбралась из них, Гарри потерял сознание и лежал рядом с умирающим Кверреллом. «Господин, мой господин!» — хрипло стонал Кверинус. Из него вылетела бесплотная черная тень. Волан-де-Морт задержался на долю секунды у тела слуги, а потом бесследно растаял в воздухе. Кверрелл издал последний стон и умолк. Сердце его остановилось. Она оттащила Гарри подальше от обгоревшего тела и убедилась, что мальчик жив. Из его кармана вдруг выпал кроваво-красный камень. Лили взяла его и сунула в свою кофту. При помощи палочки она подняла Гарри, бережно переместив его на свои плечи. Лицо сына уткнулось в шею Лили, и она почувствовала слабое прерывистое дыхание мальчика. «Я вытащу тебя отсюда, дорогой. Тебя я могу нести сколько угодно и куда угодно». Она прошла в комнату с зельями и увидела, как навстречу к ней несется разъяренный снег, уничтожая палочкой волшебный огонь. Заметив ее, он мгновенно замер. «Что произошло? Что с Поттером?» — в исступлении спросил снег. Гарри упал в обморок. «Но его жизни ничего не угрожает. Мы встретили Кверрелла». «Где Кверрелл? Он мертв». Северус внимательно посмотрел в глаза Лили, и постепенно злость на его лице сменилась непроницаемостью. «Ты убила его?» «Нет, это был». Она мельком посмотрела на Гарри, не желая обвинять его. Лили так и не поняла, что случилось и почему Кверрелл сгорел. Снег прошел мимо нее и забежал в комнату с трупом. Лили двинулась дальше, придерживая мальчика за ноги. «Стой!» Снег догнал ее, за ним под темным покрывалом парили носилки с телом Кверрелла. «Давай я заберу Поттера». «Нет», жестко отрезала Лили. «Я сама донесу его». Она пошла вперед, снег молча последовал за ней. Они добрались до метел и вылетели из подземелья. В комнате с люком трехголовой собаки уже не было. У двери, ведущей в замок, их ждал Дамблдор. «Ты в порядке, Мия?» – обеспокоенно произнес Альбус, помогая Лили слезть с метлы. «Да, я в норме. Но Гарри нужно отправить к мадам Помфри». Она несла мальчика до самого больничного крыла, оставив Дамблдора и Снегга с обгоревшим Кверреллом. В лазарете уже сидели Рон с Гермионой. Когда Лили уложила Гарри на больничную койку, чтобы мадам Помфри смогла его осмотреть, дети со слезами на глазах бросились к ней. Она села на колени, обнимая их, и сказала, что все кончено. «Ох, милая, что у тебя здесь?» — спросила у нее Помфри. Она коснулась пальцами ее шеи, и Лили ощутила тупую боль. «Какая жуткая гематома!» Лили посмотрела в зеркало и увидела темнеющий синяк. Боль отозвалась по всему телу, где ее обвивали веревки. «Не страшно!» — слабо улыбнулась Лили. «Пройдет!» В больничное крыло вошел снег с Дамблдором. «Нам нужно поговорить, Мия!» — кротко изрек Альбус. «Ей требуется медицинская помощь. Все остальное подождет!» — запротестовала Помфри. «Я в полном порядке, мадам, правда». Она благодарно посмотрела на целительницу. «Я вернусь к вам, как только смогу, обещаю, Альбус. Боюсь, дело и правда срочное, Поппи», ласково произнес Дамблдор, опуская руку на плечо Лили. «Я не стану задерживать Мию и верну ее сразу после беседы». Они втроем пошли в директорскую башню. Войдя в кабинет, Дамблдор предложил ей сесть, а сам встал у своего стола рядом с Фауксом. «Расскажи мне все, что случилось в подземелье, дорогая», — вкрадчиво попросил Альбус. Лили пришлось врать о подслушанном разговоре Кверрелла с Волан-де-Мортом. Она рассказала, что решила проверить, не собирается ли он украсть камень, и встретила в подземелье детей, которые подозревали в краже профессора Снегга. Рассказала, как они прошли через ловушки и что случилось с Кверинусом. «Что ж, понятно», — протянул Дамблдор. Она вытащила из кармана алый камень и положила на стол перед Альбусом. «Сэр, я думаю, при сложившихся обстоятельствах нужно уничтожить камень». «Да, Мия, ты права, мы так и поступим. Спасибо, дорогая, спасибо за все. Ты можешь отправляться к мадам Помфри, тебе нужен отдых». Прежде чем уйти, Лили повернулась к Снегу и решительно заглянула ему в глаза. Он тоже посмотрел на нее, вопросительно приподняв голову. «Профессор, я была не права насчет вас. Вы пытались спасти Гарри и все это время защищали камень. Простите». Лили впервые искренне улыбнулась Северусу, не чувствуя к нему враждебности. «Я тронут», — равнодушно бросил Снег, отворачиваясь от нее. «Хорошо, что все разрешилось», — прервал неловкую паузу Дамблдор. «Ступай, Мия, иначе Поппи меня изведет». Спускаясь по лестнице, Лили чувствовала, как силы покидают ее, слабость волнами разливаясь по телу. В больничном крыле она легла рядом с кроватью Гарри и выпила укрепляющее зелье мадам Помфри. Лили пару минут смотрела на спокойное лицо сына, после чего провалилась в глубокий и долгий сон. Часть 14. Нора. Она проснулась через сутки, в полдень, обнаружив рядом со своей постелью груду сладостей. В глаза Лили сразу бросилась большая коробка с клубничной пастилой, а рядом с коробкой лежали небрежно запакованные перечные чертики от близнецов. У кровати Гарри тоже имелась внушительная гора угощений. Мальчик все еще находился в лечебном сне и за ним непрерывно ухаживала мадам Помфри. После пробуждения Лили осушила залпом бутыль с водой и в один укус съела сырную булочку с беконом. Поппи запретила ей любые физические нагрузки, настаивая на недельной реабилитации. Лили и сама была не прочь остаться рядом с Гарри, и днем и ночью ухаживая за ним. Но ей нужно было пролить свет на обстоятельства гибели Квиррелла и поговорить с Дамблдором о Волан-де-Морте, поэтому она решила не задерживаться в лазарете и выписаться на следующий день. Вечером к ней зашла Филлис и чуть не задушила ее в объятиях, плача от радости. «Ты цела, какое счастье!» — лепетала Филлис. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Все отлично!» — успокоила ее Лили. «Завтра вернусь в нашу спальню. Что было в школе, пока я спала?» Филлис рассказала, что все уже знают о произошедшем в подземелье и о смерти Квиррелла, рассказала, что теперь она и дети школьные герои, и каждый студент только об этом и говорит. «Это ты сообщила Дамблдору о происходящем?» — спросила у подруги Лили. «Нет, стоило мне тогда выйти из гостиной, как в подземельях я встретила профессора Снигга. Сперва он хотел наказать меня за нарушение правил, но я сказала ему о краже камня и что ты отправилась туда одна. Он сразу же бросился наверх, не говоря ни слова. Я решила на всякий случай и других предупредить, поэтому поднялась к профессору МакГонагаллу, но в коридоре меня остановил Дамблдор. Он уже обо всем знал и велел мне вернуться в спальню. Я не спала всю ночь, ждала, когда ты вернешься, и только утром узнала, что ты в больничном крыле у мадам Помфри. Внутрь она никого не пускала, а по школе разнеслось много слухов о случившемся. Разумеется, обо всех я быстро разузнала». Филлис лукаво улыбнулась. После завтрака учителя шумно обсуждали произошедшее в своих классах. Даже колдовать не пришлось. «Вы были такими смелыми и столкнулись лицом к лицу с...» Филлис запнулась на имени Волан-де-Морта, а Лили на словах «лицом к лицу» вспомнила про жуткий образ, торчащий из затылка Кверинуса. Она похолодела и невольно помотала головой, пытаясь отогнать страшные мысли. Говорят, что он все еще жив и непременно попытается вернуться снова. Поэтому Дамблдор уничтожил камень. Закончила Филлис и уставилась на нее своими встревоженными болотными глазами. «Да, думаю, это правда», — кивнула Лили. «Но пока волноваться ни о чем. Так, юная леди», — раздалось позади девочек. «Никаких посещений до выписки». Мадам Помфри сурово смотрела на Филлис, и та заторопилась покинуть больничное крыло. «До завтра, Мия». Подруга ушла, и Лили закинула в рот пару чертиков, желая обнять сейчас еще и двух братьев. На другой день Поппи, скрипя сердце, выписала Лили из лазарета. Близнецы поджидали ее прямо у дверей. Они вдвоем оторвали Лили от пола и закружили на месте. «Если бы ты не избавила школу от темного лорда, то мы непременно бы обиделись, потому что ты ни о чем нам не рассказывала», — с наигранной серьезностью проговорил Джордж. «Рон тоже хорош, хотел скрыть от нас все тайны», — буркнул Фред. «Зато как вы загремели в лечебницу, его будто прорвало», — отметил Джордж. «Выложил все. У него не было выбора, ведь мы обещали макнуть его в навозный компост за хижиной Хагрида, если не расскажет». «Не обижайтесь, мальчики». Лили, улыбаясь, смахнула слезинку. «Мы не были до конца уверены, а в ту ночь все произошло так быстро. Не нужно извиняться», — перебил Фред. «Ты спасла жизнь нашему брату, и мы должны поблагодарить тебя. В какой-то степени он и мой брат тоже», — пожала плечами Лили. «Не совру, если скажу, что вы для меня как семья». У близнецов на щеках проступила краска. Они проводили ее до подземелий, рассказывая про новые эксперименты над волшебными конфетами. После обеда Лили подошла к Дамблдору, Попросившись к нему в кабинет на разговор, директор предложил зайти в 7 вечера и шепнул ей новый пароль. До 7 она сидела рядом с Гарри, который, по заверениям мадам Помфри, должен был очнуться со дня на день. Поппи настойчиво предлагала ей остаться еще на одну ночь в больничном крыле и подсовывала укрепляющее зелье. В назначенное время Лили направилась к Альбусу. Она встала перед горгульей и произнесла: «Арахисовая нуга». Каменная стражница отпрыгнула, пропуская Лили к винтовой лестнице. Она добралась до тяжелой двери с молотком в виде грифона и постучалась. «Входи, дорогая», — послышался голос Дамблдора. Она обнаружила его сидящим за столом и читающим книгу. Он по обыкновению улыбнулся Лили и наколдовал ей мягкое бархатное кресло напротив стола. «Как твое здоровье? Что-нибудь беспокоит?» «Я полностью здорова, профессор», — уветливо проговорила Лили. «Но меня действительно беспокоит кое-что. Я бы хотела разобраться в причинах произошедшего с профессором Квиреллом. Как вышло, что он стал слугой темного лорда?» Альбус вздохнул, проницательно глядя на Лили поверх своих очков-половинок. Профессор Квиррелл был сильным волшебником. Он обладал поистине блестящим умом, но был подвержен ошибочным представлениям о сущности темной магии. Будучи наивным и чрезвычайно амбициозным, он решил самостоятельно выследить Волан-де-Морта и, если не подчинить себе, то хотя бы уничтожить и войти в историю. И он нашел его, но это была его ужасная ошибка. Едва темный лорд узнал, что Квиррелл является преподавателем в Хогвартсе, он очень скоро завладел его разумом, а после и телом. Конечно, профессор пытался сопротивляться, но Волан-де-Морт даже в форме бесплотного духа гораздо-гораздо сильнее. Получается, он был невиновен, и его можно было. От его души почти ничего не осталось. Волан-де-Морт поглотил ее, превратив Квиррелла в послушную марионетку. Дамблдор сочувственно поджал губы. «Профессор, почему Квиррелл не мог прикоснуться к Гарри? Я помню тот день, когда мы водили мальчика с Хагридом по магазинам и в дырявом котле встретили профессора Квиррелла. Он пожимал руку Гарри, и с ним все было в порядке. В тот момент Волан-де-Морт еще не завладел его телом, верно? Ты очень смышленая девочка, верно? Из-за него Квиррелл не мог дотронуться до Гарри. Но почему? Видишь ли, в ночь гибели родителей мальчика его мать, Лили Поттер, пожертвовала своей жизнью ради спасения сына. Своей жертвой она создала сильнейший магический контракт с Волан-де-Мортом. Контракт, по которому Волан-де-Морт забирает ее жизнь вместо жизни Гарри. Он принял его, убив Лили, и, когда попытался нарушить, выстрелив убивающим проклятием в мальчика, заклинание отскочило прямо в него самого. Благодаря этому контракту, Волан-де-Морт не может навредить Гарри. Я усилил действие чар, отправив мальчика к родственникам его матери. Их кровная связь создает для Гарри защиту, которую не подвластен обойти темный лорд. Лили почувствовала, как один из тяжелых камней падает с нее. Дамблдор подтвердил догадки, почерпнутые из книги по обрядам на крови, и заверил, что Гарри ничего не угрожает. Однако, вдруг добавил Альбус, эта защита действует только на Волан-де-Морта, а у него, к сожалению, было немало сторонников, которые готовы помочь ему обрести прежнее могущество. Мальчик должен быть осторожен, а мы будем присматривать за ним. Он испытующе глянул на Лили. Да, сэр, конечно. Утром следующего дня Гарри пришел в себя. Мадам Помфри пустила ненадолго Лили, Рона и Гермиону в крыло, и они все вместе обсудили произошедшее в подземелье. «Ты здесь не задерживайся», — воскликнул Рон. «Завтра будет пир в честь окончания учебного года. Мы должны наесться до отвала. Я поговорю с Помфри, она обязательно тебя отпустит», — заверила его Лили, безумно осчастливленная видом здорового улыбчивого сына. «Вам уже пора, вы слишком долго сидите», — властно гаркнула Поппи. «Поттеру нужен покой». Попрощавшись с Гарри, они вышли из лазарета. Дети направились в гостиную Гриффиндора, а Лили решила навестить Хагрида. Погода стояла солнечная. Пока она шла по тропинке к опушке запретного леса, теплый ветер трепал ее распущенные волосы и приятно ласкал кожу. Клык гулял у хижины и, заметив Лили, радостно залаял. Из двери на звук высунул свою волосатую голову Хагрид. «Ме!» Просиял великан и бросился к ней с распростертыми руками. Едва приблизившись, он сгреб ее в крепкие объятия. «Я так рада тебя видеть!» Хагрид, выдавила стиснутая в гигантских ладонях Лили. «Я к тебе заходил, в госпиталь, но Помфри это не пустила. Сказала тебе неделю там лежать, поправляться. Почему тебя не было в замке? Я еще вчера ждала тебя, хотела поговорить. Ну, Хагрид замялся и опустил Лили на траву. Он угрюмо потупил взгляд и достал из кармана гигантский платок, спешно пряча в нем лицо. «В чем дело? Ведь это моя вина. Это я виноват, что камень чуть не украли». Рубиус шумно высморкался и из глаз его брызнули слезы. «Если бы я не сказал этому мерзавцу, как усыпить пушка, вы бы не пострадали. А ведь вы могли умереть. Хагрид, ты не виноват. Кверрелл узнал бы про собаку в любом случае. Он не остановился бы и мог убить пушка, чтобы добраться до цели. И ты не виноват в том, что мы пошли в подземелье помешать ему. Это было наше решение, пусть и очень опрометчивое. Это уж точно». Всхлипывая, прогудел великан. «Я чуть с ума не сошел, но теперь все позади». Лили мягко улыбнулась и протянула руку Хагриду. «К тому же, я пришла сообщить тебе радостную новость. Гарри очнулся и отлично себя чувствует». Рубиус разразился новыми рыданиями и снова сомкнул ладони на спине Лили. «Хвала небесам! Ох, Гарри, тебе стоит навестить его. Он будет счастлив увидеть тебя, Хагрид». Лесничий кивнул и предложил ей зайти в хижину на чашку чая. В день церемонии выпуска слизеринцы были очень возбужденными. Они обсуждали победу факультета и предстоящее вручение кубка школы. Староста факультета Хью Гилмор ходил как павлин, демонстрируя свой начищенный до блеска значок и готовый в любой момент принять из рук Дамблдора триумфальный кубок. Он всем своим видом напоминал Лили брата-близнецов Перси, который точно так же выпячивал грудь со значком и ожидал от окружающих восхищения. Мадам Помфри разрешила Гарри посетить пир, но держала его в больничном крыле до последнего. Мальчик явился, когда все факультеты уже расселись по местам, в украшенном зелено-серебристыми знаменами большом зале. Лили подбадривающе махнула ему рукой, но мальчик, похоже, этого не заметил. Он шел, опустив голову, под внимательными взглядами всех студентов. «Что ж, год позади», — громогласно объявил Дамблдор. «Сейчас мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Четвертое место занимает факультет Гриффиндор, набравший 312 очков. Третье место Пуффендуй, у них 352 очка. На втором месте Когтевран, у которого 426 очков. А на первом Слизерин, 472 очка». Стол Слизерина загремел от ликующих воплей и сильных аплодисментов. Гриффиндорцы заметно скисли, стараясь не смотреть в сторону победителей, и мрачно сгорбились на своих местах. «Отлично, Слизерин, вы хорошо постарались», — продолжил Дамблдор. «Но нужно учесть последние события и, прежде чем вручать кубок, распределить дополнительные очки». В зале моментально настала тишина. «Начнем с мисс Смирайдер», — торжественно произнес Дамблдор. «За самоотверженность, решительность и стойкость я присуждаю факультету Слизерин 50 очков». Со стола Гриффиндора громко аплодировали близнецы, Рон, Гермиона и Гарри. Остальные отозвались на дополнительные очки Лили с наименьшим энтузиазмом. Зато слизеринцы взорвались новой волной победных криков, пока Альбус не заглушил их своим голосом. «Теперь, мисс Филлис Маршман, за своевременное предоставление важных сведений я присуждаю факультету Слизерин 10 очков». Филлис покраснела до кончиков ушей, сливаясь со своими волосами. Сидящая рядом Адриана хлопнула ей по плечу, пока другие студенты гоготали, с превосходством оглядывая совсем сникших учеников остальных факультетов. «Также, очки присуждаются мистеру Рональду Уизли», — объявил Дамблдор. 50 очков за лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса. Гриффиндорцы вскинули головы, с надеждой глядя на смущенного Рона. Далее, мисс Гермиона Грейнджер, за умение использовать холодную логику перед лицом пламени назначаю факультету Гриффиндор 50 очков. Девочка тут же расплакалась, пока взбудораженные дети с ее факультета выкрикивали слова похвалы. «И, конечно, мистер Гарри Поттер», — выкрикнул Альбус, — «за железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 110 очков». «110!» — пронеслось по залу. «Сколько теперь у Гриффиндора? Они на втором месте. Им не хватает». «Ах, да, якобы забывшись», — вымолвил Дамблдор. «Нужно быть достаточно отважным, чтобы противостоять врагам, но не меньше отваги требуется, чтобы противостоять своим друзьям, и за это я назначаю 10 очков мистеру Невиллу Долгопупсу». Гриффиндор по очкам сравнялся со Слизерином. Студенты волнующе переговаривались на своих местах, ожидая, что кому-нибудь еще будут назначены очки, но директор умолк, тщательно оглядывая все факультеты. Спустя пару напряженных минут он наконец заговорил. «В связи с перераспределением очков, «Я полагаю, мы должны слегка изменить декорации». Дамблдор похлопал в ладоши, и половина зала из зелено-серебряного стала красно-золотой. Справа зал украшал воинственный лев, а слева устрашающая змея. Профессор МакГонагалл пожала руку Снегу, и они натянуто улыбнулись друг другу. Альбус пригласил к своему столу старост факультетов и под общее замешательство вручил каждому покупку. Вскоре большой зал наполнился радостными визгами. Ученики Гриффиндора кинулись к Гарри, Рону, Гермионе и Невиллу, чтобы сказать слова благодарности. Казалось, что они ничуть не расстроены общей победой, перспектива последнего места была куда хуже. За столом Слизерина было меньше оваций, но многие остались довольны. Они также поздравляли Лили и Филлис с победными очками. После вручения кубков на столах появились праздничные яства. Эльфы потрудились на славу. Столы украшали запеченные индейки с грушами, золотистый картофель с розмарином, сочный ростбиф, жаркое из капусты и самые разные закуски. После основных блюд появились пироги с патокой, сканы и йоркширский пудинг. Лили посмотрела на Дамблдора, пока другие студенты принимались за десерт. Они встретились глазами, и Альбус игриво подмигнул, отсалютовав золотым бокалом. Лили подняла руку с тыквенным соком и заметила обращенный взгляд Северуса, который сидел справа от директора. Снег, в отличие от Альбуса, зрительный контакт поддерживать не стал. Он мгновенно отвернулся и залпом осушил свой бокал. Пир закончился. Сытые и счастливые ученики разбрелись по своим спальням. Перед сном Лили помогла Филлис отсортировать учебники и компактно разложить их в чемодан. Завтра студентам предстояло ознакомиться с результатами экзаменов и отправиться домой на летние каникулы. Лили с тоской ложилась в свою постель, думая о том, что завтра они распрощаются с Гарри. Она придумывала разные способы забрать мальчика от Дурсли и провести лето вместе, но все они предполагали использование магии и были незаконны. Так и не придумав ничего здравого, она заснула беспокойным, поверхностным сном. После завтрака объявили результаты. Как и ожидалось, Лили получила выше ожидаемого по большинству предметов. Филлис довольствовалась удовлетворительными оценками, как Шейла. Адриана делила превосходные оценки пополам с отвратительными. Как и Лили, на третьем году обучения она выбрала для изучения древние руны с нумерологией, с первого дня занятий демонстрируя свои способности к толкованию. Однако заклинания и трансфигурация ей давались с трудом, в чем они были похожи с Филлис. Рон и Гарри тоже получили оценки выше ожидаемого, а Гермиона стала лучшей ученицей. Обсудив экзамены, школьники отправились собирать вещи, после чего неспешно двинулись на платформу к поезду Хогвартс-экспресс. Гарри вместе с первокурсниками поплыл через Черное озеро на лодках, пока Лили сопровождала друзей до перрона. «Приезжай к нам в гости, Мия», — сказал Фред, волоча свой чемодан рядом с Лили. «Мама хочет написать письмо профессору Дамблдору, чтобы он позволил тебе у нас погостить. Я с удовольствием приеду», — засветилась Лили. «Будет очень здорово познакомиться с вашей семьей поближе. А ко мне в гости ты не собираешься?» — буркнула Филлис, и близнецы бросили на нее надменные взгляды. «Конечно, собираюсь. И сначала отправлюсь к тебе». Она сложила руки и виновато свела брови, глядя на братьев. Фред фыркнул. Ребята добрались на каретах до станции, куда уже прибыли первокурсники с Хагридом. Лили со всеми попрощалась. Руку Гарри она не отпускала дольше всех, стараясь продлить момент расставания. В конце концов, ей пришлось отойти, пропуская детей в вагон. Они помахали ей из окна и скрылись в купе. Хагрид приобнял ее, провожая уходящий алый паровоз. Они постояли еще пару минут, пока поезд не скрылся из виду. Глядя на раздавленную грустью Лили, Хагрид хлопнул ей по спине и спросил: «Хочешь прокатиться на гиппогрифе?» Через неделю Дамблдор получил письмо от родителей близнецов с просьбой отпустить Лили на каникулы в дом Уизли. Альбус сразу дал свое согласие и решил отправить ее в следующем месяце. Следом ей пришло письмо от Филлис, которая рассказала о полученной отцом рабочей командировке в Италию на 2 месяца и решении ехать туда всей семьей. Лили весь июнь посылала Гарри письма со школьными совами, но ответа не было. Лили опасалась, что Дурсли не отдают их мальчику и не разрешают посылать ответы. Она с досадой думала о своем послании, написанном Петунье год назад. В нем она пригрозила магической комиссии, если Гарри будут морить голодом и обижать. Конечно, комиссию Лили выдумала, но, пока она была подростком, ничего сделать с Дурслями она не могла. Петунья должна была испугаться подобных угроз и обращаться к племяннику бережнее. Если предупреждение не сработало, то нужно было действовать по-другому. Но как? В начале июля Альбус дал Лиле монеты на школьные принадлежности и привел ее в пустой кабинет преподавателя защиты от темных искусств. В кабинете имелся камин, присоединенный к каминной сети. «Уизли, уже ждут тебя», — произнес Дамблдор и бросил в камин горсть летучего пороха. Взмыли изумрудно-зеленые языки пламени. «Заходи». Она осторожно забралась внутрь, увлекаемая волшебным огнем. «Нора», — четко произнесла Лили. Ее завертело на месте и вихрем унесло вверх. Спустя примерно 5 минут головокружительного полета, она наконец очутилась в нужном доме. Лили рухнула на колени, поднимая столбом залу в камине семьи Уизли, и почувствовала, как чья-то крепкая рука поднимает ее и вытаскивает из залы. «Добро пожаловать, дорогая моя», — ласково проворковала миссис Уизли. «Ох, Артур недавно воспользовался сетью, поэтому тут немного грязновато. Подожди, я сейчас уберу». Пока она пыталась раскрыть слезившиеся глаза, Молли махала палочкой, счищая залу с одежды Лили. Наконец ей удалось сфокусироваться на лице милой женщины. «Большое спасибо за приглашение. Надеюсь, я не доставлю вам хлопот». Лили поклонилась и достала из своего рюкзака коробку с заварными пирожными, которые ей удалось прихватить с кухни эльфов перед отправлением. «Прошу, это вам». «Ой, что ты, не стоило». Миссис Уизли бережно взяла пирожные. Лили осмотрелась. Она увидела маленькую аккуратную кухню с кучей полочек, заставленных кухонной утварью. Под потолком висели сушеные растения и перцы. В центре стоял обеденный деревянный стол и 8 стульев с бордовой обивкой. На каминной доске стояли волшебные книги по хозяйству, а в потрепанном кресле напротив лежал недовязанный плед, над которым порхали заколдованные спицы. Дом был старенький, но невероятно уютный. Лили услышала топот сверху и заметила лестницу, ведущую на верхние этажи. С лестницы в припрыжку бежали близнецы, сверкая от радости. «Ме!» — вопили они параллельно. «Ура!» — троица обнялась, пока следом сбегали младшие брат и сестра Уизли. «Это Джинни», — представил сестру Рон. «Я очень рад, что ты приехала». «Привет, ребята». Лили достала из кармана рюкзака самодельный гербарий из золотисто-оранжевых виол и подарила девочке. Джинни застенчиво улыбнулась. «Сначала обедать, а потом покажете мне дом». «Все за стол», — уперев руки в боки, проговорила миссис Уизли. Они ели вкуснейший куриный суп и заедали его горячим свежеиспеченным хлебом. Фред и Джордж корчили за столом рожи, из-за чего Джин не то и дело давилась супом. В один момент еда полилась у нее из ноздрей, и Молли всыпала близнецам подзатыльники за баловство. После обеда братья повели ее в свои комнаты, показывая, как они живут. На втором этаже была комната Фреда и Джорджа. Она будто насквозь пропиталась запахом пороха и жевательных конфет вперемешку. На стенах висели плакаты болгарской сборной по квиддичу. Между кроватями стоял большой стол с 2 стульями, а на столе в хаотичном порядке лежали учебники, пергамент, упаковки сладостей и куча всяких разных штуковин. По соседству с близнецами была комната Перси, который не вышел с ней поздороваться и был занят ранней подготовкой к жабе. Джордж махнул рукой, проходя мимо двери Перси, а Фред изобразил, как он выпячивает грудь и манерно поправляет свою мантию. Они поднялись на последний этаж, и Рон показал Лили свою комнату. Комната была совсем маленькой, близнецы в ней не убирались. Стены снизу доверху были обклеены эмблемами пушек Педгл, а деревянная кровать была застелена покрывалом с гербом команды. После осмотра комнат, братья предложили Лили прогуляться рядом с домом и полетать на метлах. Пока Фред и Джордж гонялись за садовыми гномами на участке, она спросила у младшего из братьев: «Рон, ты писал письма Гарри?» «Конечно», — кивнул мальчик, «только не получил ни ответа, ни привета. Наверное, ему не дают писать эти вредные маглы. Я уже говорил маме, что что-то не так, но она сказала, пока рано вмешиваться. Гермиона тоже ему писала, но и ей в ответ молчок. Гарри говорил, что его маглы терпеть не могут магию, сов тоже. Может, они вообще не отдают ему письма. Я хотел ему отправить послание через эту магловскую штуку, они разговаривают через нее». «Телефон?» — усмехнулась Лили. «Да, точно. Но у отца нет этой штуки. Правда, он обещал что-нибудь придумать». Ее осенила мысль. «Что, если отправить Гарри письмо не совой, а обычной магловской почтой? Если Дурсли не пускают Гарри сов, то почтальону они помешать не смогут». Она высказала свою идею Рону. Они тем же вечером написали для Гарри письмо. Утром после завтрака Лили вместе с миссис Уизли добралась до магловской почты, и они отправили письмо на Тисовую улицу. С момента прибытия Лили в нору прошло 3 недели. Она чувствовала себя в семье Уизли как дома, Молли и Артур напоминали ей ее родных родителей. Они были заботливые, любящие и жили ради своих детей. Миссис Уизли была прекрасной домохозяйкой, и чтобы облегчить ее быт, Лили взяла на себя часть домашних обязанностей. Она следила за садом, помогала на кухне с приготовлением пищи, поддерживала чистоту в доме. Молли сильно к ней прикипела и, по всей видимости, решила сосватать ей одного из близнецов. Кажется, она и сама не определилась, кого лучше выдать за Лили, поэтому подсаживала к ней то одного сына, то другого. Если по утрам в саду ей помогал Джордж, то днем она кормила кур с Фредом. Мальчики стыдливо закатывали глаза, когда Молли отпускала лестные комментарии о совместной работе. «А вы хорошо потрудились вместе, удачная пара» и много подобных выражений сквозили намеками на тесную дружбу. Однажды за ужином миссис Уизли поставила на стол деревенский салат. «Это Мия готовила, правда она умница, бесспорно», — поддакнул мистер Уизли, улыбаясь Лили. Пока Рон накладывал салат, Молли с придыханием выдала: «Ты будешь чудесной женой и матерью». В этот самый момент Фред фонтаном тыквенного сока окатил сидящего напротив Перси, а Джордж густо покраснел, слившись с обивкой стула. Джин несмущенно улыбнулась. Рон сочувственно посмотрел на Лили, а мистер Уизли слегка закашлялся и выдавил: «Молли, дорогая». Миссис Уизли непонимающе оглядывала скованной неловкостью стол, пока до нее не дошел смысл сказанного. «Ой», — пискнула Молли и, округлив глаза, уставилась на Лили. Та подавляла нервный смешок, думая все это время лишь о Джеймсе и Гарри, пока мокрый Перси, переругиваясь, вылезал из-за стола, а Фред поднимался следом за ним, чтобы умыться. Атмосферу разрядил Рон, заведя разговор с Джорджем про новости Квиддича. Июль закончился, а от Гарри по-прежнему не было вестей. Тревога у Лили и Рона росла, а в начале августа перекинулась и на близнецов. Мама сказала, что если на последнее письмо не придет ответ, то они пойдут к маглам узнавать, что происходит, — бурчал Рон. «Неужели непонятно? Они изолировали Гарри от мира магов, не дают ему общаться. А может, чего и похуже», — вскрикивала Лили, меряя комнату Фреда и Джорджа шагами. «Ну ведь письмо уже отправлено. Осталось немного подождать. Немного подождать. Мы ждали 2 месяца. Нет, я иду туда». Она вдруг сорвалась с места, готовая хоть пешком пересечь половину Лондона. «Тихо, тихо», — преградил ей путь Фред. «Мы согласны, что ждать больше нельзя и нужно вытаскивать Гарри оттуда. Но ты ничего не сможешь сделать, а вот мы сможем». «Что?» — недоумевающе спросила Лили. «На метлах собрались лететь?» «Нет», — улыбнулся Джордж. «Есть кое-что получше. Часть 15. Платформа 9. Тем же вечером близнецы тайком провели Лили в отцовский гараж. В гараже имелся небольшой деревянный стол с лампой, а над ним висели полки со множеством разобранных и целых устройств маглов. Но ее внимание в первую очередь привлек стоящий по центру и занимающий почти все пространство старый бирюзовый форт. Братья подошли к машине и положили руки на капот. «Вы это хотели мне показать?» — вопросительно подняла брови Лили. «Машину?» «Да», — торжествующе кивнули близнецы. «Вы решили поехать за Гарри на машине? Вы понимаете, какое расстояние между вашим домом и Литтл-Уингингом? Не поехать, а полететь», — поправил ее Джордж. «Это что, шутка?» «Никаких шуток», — уверенно вставил Фред. «Отец зачаровал эту машину. Она не только летает, но и становится невидимой. Мы без труда сможем добраться до Поттера и привести его сюда». Джордж удовлетворительно закивал и облокотился на дверцу автомобиля. «Вау!» — присвистнула Лили. «Но разве это законно — использовать магию на изобретениях маглов? Ведь мистер Уизли работает в секторе по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов», — улыбаясь, ответили близнецы. «Папа слегка поддался искушению», — фривольно добавил Джордж. «И мы единственные, кто знает о его экспериментах над машиной. В этом и состоит вся сложность. Нам придется незаметно покинуть дом и полететь за Поттером ночью, чтобы мама не узнала об этом». «Здорово придумано. А если все сложится удачно, и вы привезете Гарри в нору, то как объясните его появление?» «О, ну это очень просто», — протянул Фред. «Утром Рон спустится с Гарри к завтраку и скажет: смотрите, кто приехал к нам ночью. Все в радостном экстазе бросятся обнимать, целовать Поттера, и никому и в голову не придет спрашивать, как он сюда добрался». «Класс, надежный план», — едко усмехнулась Лили. «Может и не слишком, но другого все равно нет. Невозмутимо парировал Джордж. Отпускать детей на заколдованной машине в такую даль было очень опасно и нарушало статута секретности волшебников. Но Лили хотела забрать Гарри от Дурсли, и, немного поколебавшись, она согласилась с братьями. Следующим днем они смогли детально спланировать операцию по спасению мальчика. Лили позаимствовала из гаража Артура Уизли магловский замок и научила братьев вскрывать его при помощи своей шпильки, на тот случай, если мальчика держат в заперти. В ночь с 3 на 4 августа, когда Артур дежурил в министерстве, Фред, Джордж и Рон прокрались в гараж и забрали машину, пока Лили стерегла спальню, где спала ничего не подозревающая Молли. До полуночи Лили выглядывала из окна комнаты Билла, которую Уизли отдали ей в полное распоряжение. Оставалось совсем немного времени до встречи с Гарри. В голову периодически лезли тревожные мысли о мальчиках. Конечно, они не пользовались магией, но если кто-то их заметит. Лили задремала на пару часов, после чего встала и снова принялась выглядывать в окно. Горизонт на востоке немного посветлел, близился рассвет. Она тихо скользнула в коридор, спускаясь на первый этаж. В гостиной было темно, а тишину нарушало лишь тиканье волшебных часов семьи Уизли. Она подошла вплотную, чтобы разглядеть циферблат. На указателе в пути стояли 3 золотые стрелки с именами Фреда, Джорджа и Рона. Из родительской комнаты послышалось шуршание. Лили быстро шмыгнула на лестницу и затаилась. Миссис Уизли проснулась. Посетив ванную, она энергично прошаркала на кухню, принимаясь за свое хозяйство. Лили продолжала стеречь лестницу, понимая, что во всех ее планах по отвлечению внимания не было никакого смысла. Молли все равно узнает, где были ее сыновья и как они попали в город Маглов. Даже если Лили не пустит ее в комнаты мальчиков, она в любую секунду может определить, что их нет дома. Стоит ей взглянуть на семейные часы. Прошло еще минут 20, и по дому распространился запах свежеиспеченных утренних булочек. Лили спустилась на кухню под свист кипящего чайника. «А, ты уже проснулась, милая? Садись скорее за стол, завтрак почти готов», — проворковала миссис Уизли, переворачивая лопаточкой зажаренные ломтики ветчины. «Я, пожалуй, дождусь всех. Вместе завтракать веселее», — напряженно улыбнулась Лили. «И то верно. Стоит разбудить этих бездельников пораньше, больше проку за день будет. Я сейчас...» «Постойте!» — резко выкрикнула Лили, схватив ее за руку. Молли в испуге обронила лопатку. «Ме, что такое? Понимаете, они, мальчики, уехали за Гарри». «Как уехали?» — хлопнула глазами миссис Уизли. «Они уехали на машине мистера Уизли в Литл Уингинг, чтобы спасти Гарри Поттера», — как можно спокойнее изрекла Лили. «Что? Я понимаю, это очень рискованно, но мы 2 месяца не получали от Гарри вестей. Мы должны были убедиться, что с ним в порядке, или помочь, если с ним что-то случилось. Как ты могла согласиться на такое?» — пронзительно закричала Молли. «Они же дети. Они не могут ехать в мир Маглов. А если попадут в аварию? Их могут увидеть, они могут погибнуть. Мистер Уизли заколдовал машину. Она может становиться невидимой и к тому же умеет летать. Мальчики уже управляли машиной, они соблюдают осторожность», — понижая голос, выговорила Лили. «Артур, что он сделал?» «Заколдовал». Миссис Уизли хватала ртом воздух, и на ее бледном лице проступили красные пятна. «Прошу вас, не наказывайте ребят, это я их уговорила полететь за Поттером, поэтому на мне вся ответственность. Мальчики не виноваты, даже не пытайся их выгородить», — раздраженно буркнула Молли, хватаясь за сердце. Она подошла к волшебным часам и уставилась на золотые стрелки. Рон, Фред и Джордж по-прежнему находились в пути. Невозможные глупцы и наглецы. Миссис Уизли ушла к плите и переложила ветчину на тарелку. Она достала палочку, взмахнула ей, над большой сковородой разбилась дюжина куриных яиц. «Помоги накрыть на стол, Мия», — строго велела Молли, и Лили услышала в ее голосе недовольное, но все же смирение. Она радостно доставала столовые приборы и наливала в кувшин апельсиновый сок, перекладывала с противня пышные булочки на фарфоровые тарелки и для красоты поставила в центр вазу с луговыми ирисами. Вскоре послышался звук мотора, и Лили выбежала на улицу, заметив приближающийся автомобиль в ясном небе. Старенький Форд пошел на снижение и через 5 минут коснулся колесами земли, плавно подкатив к гаражу рядом с домом. Из машины вылезли братья вместе с Гарри, который восторженно озирался по сторонам. Лили со всех ног бросилась к сыну, отмечая про себя, что выглядит он так же плохо, как и в тот день, когда они встретились в дырявом котле. Мальчик обнял ее, сияя от радости, пока близнецы Эйрон в ужасе смотрели прямо перед собой. На крыльце, уперев руки в боки, стояла Молли, явно желающая надавать мальчишкам за угонный полет в город маглов. Парни, понурив головы, побрели к дому, а за ними засеменили Гарри с Лили. «Ну, что скажете?» – свирепо спросила миссис Уизли. «Скажем, доброе утро, любимая мамочка», – елейно пролепетал Джордж. «Вы подвергли всю нашу семью страшной опасности. Никто из моих старших детей не позволял себе такой безалаберности. Вы бессовестные негодники». «Прости, мам», – виновато мямлил Фред. «Но мы ведь не могли бросить Гарри в беде. Его держали за решетками, морили голодом». Лили ахнула и уставилась выпученными глазами на сына. «Это правда?» «Почти. Еду мне давали, хотя она была совсем невкусная. Гарри, дорогой, входи. Сейчас будем завтракать», — ласково проговорила Молли, пока Лили метала молнии. Они сели за накрытый обеденный стол, и миссис Уизли щедро намазала булочки сливочным маслом. Она положила мальчику двойную порцию яичницы с ветчиной и принялась за приготовление чая на всех. Лили пододвинула к сыну сахарное печенье и зефир, наблюдая, как он с аппетитом уплетает завтрак. Когда Молли поднималась наверх, чтобы позвать Перси, Гарри быстро рассказал ей, почему Дурсли заперли его в комнате и поставили на окна решетки. Рассказал про домового эльфа, который предупреждал об опасности в школе, про его колдовство и про письмо из Министерства магии. Лили хотела задать вопрос после рассказа мальчика, но внезапно на кухню проскакала взъерошенная Джинни в ночной рубашке. Увидев Гарри, она звонко пискнула и убежала обратно в свою комнату. «Это моя сестра, Джинни», — тихо сказал Рон. «Застеснялась, наверное. Она все лето говорила о тебе. Девочка и правда много говорила о Гарри». Лили с умилением наблюдала за этой детской наивной и нежной влюбленностью. Она пожалела, что не рассказала девочке о приезде сына. Джинни смогла бы немного подготовиться. На кухню вернулась миссис Уизли с Перси, и тот, под одобряющие кивки матери, прочитал младшим братьям морали об их безответственности. Через час все досыта наелись и устало обмякли на стульях. «Ох!» – медленно зевнул Джордж. «Самое время поспать. Никакого сна. Вы все наказаны. Пойдете в сад выдворять гномов», – строго отрезала мать, обводя взглядом младших детей и Лили. Она задержала взгляд на Гарри и добавила: «А тебе стоит отдохнуть, мой мальчик. Ты же не заставлял их лететь за тобой на заколдованной машине. Поднимайся наверх, я бы хотел пойти вместе с ними. Я никогда раньше не видел гномов и хочу посмотреть, как их выдворяют», — спешно вставил Гарри. «Мама, может быть, немного позже», — умоляюще прогнусавил Фред. «Нет, идите и работайте», — велела Молли и указала мальчикам на дверь. Близнецы лениво оторвались от сидения и нехотя поплелись в сад. Следом, зевая, топал Рон с Гарри и замыкала провинившуюся процессию Лили. Она с братьями сразу полезла в кусты, выискивая гномов, пока Гарри с любопытством выглядывал через их спины. Вот, Рон поднял за ногу маленького лысого человечка с шишковатой головой и носом, похожим на картошку. Он стал крутить его со всей силы, после чего резко швырнул за изгородь. Мальчик застыл в страшном изумлении, будто Рон только что выкинул из сада младенца. «Гномам это не вредит, Гарри», — мягко успокоила его Лили, вытаскивая двух голых человечков на вытянутых руках. «Их нужно кружить, чтобы они не смогли найти дорогу в свои норы и копали за пределами сада новые». Продолжая жалеть маленьких гномов, Гарри не желал их раскручивать и далеко кидать через ограду. Он подпустил одного из них слишком близко к пальцам, и человечек больно укусил мальчика за руку. После этого он перестал быть таким добрым и раскручивал своих гномов, как все. Когда работа была закончена, ребята поспешили в дом. В кухонном кресле они обнаружили мистера Уизли, который только что вернулся с работы. «Ну и ночка, 9 вызовов», – устало бросил Артур, протягивая руку за чашкой чая. Мальчики и Лили уселись за стол рядом с ним. «Какие были случаи на этот раз, папа?» – спросил Фред. «Кусачий котел и тающие ключи», – пробубнил мистер Уизли. «Еще было какое-то неприятное вещество и странные суслики, но все это не в моей компетенции. Чего только маги не заклинают, невозможно даже себе представить. Например, автомобили». Миссис Уизли грозно вошла на кухню, испепеляя взглядом мужа, который испуганно вжался в свое кресло. Чашка в его руке нервно затряслась. «Да, дорогая, какие автомобили, а такие?» Свергая глазами наседала Молли. «Которые покупают волшебники у маглов, под предлогом изучения устройства, а потом заколдовывают. К твоему сведению, сегодня утром к нам прибыл Гарри в том самом автомобиле, на который ты наложил чары летучести». «Какой Гарри?» — Непонимающе промямлил Артур и оглядел кухонный стол. Заметив мальчика, он радостно вскрикнул. «Боже, это же Гарри Поттер! Рон и Мия столько про тебя рассказывали! Не хочешь поинтересоваться, как твои сыновья слетали на Тисовую улицу?» Повысив голос, выговорила миссис Уизли. «Правда летали, и как моя ласточка!» С живым восторгом выдал мистер Уизли и тут же получил тычок от жены. «То есть это очень-очень плохо. Вы совершили глупый поступок. Уходим отсюда!» Шепнул Фред Лили, видя, как мать раздувается от ярости. Они тихонько встали со своих мест и рысью направились к лестнице. Мальчики провели экскурсию для Гарри, показав свои спальни, после чего они впятером сели в комнате близнецов играть в карты. После приезда сына в дом Уизли, Лили отправила письмо Дамблдору, рассказав о спасении мальчика из заточения, но умолчав о посещении Тисовой улицы эльфа. Она хотела сама разобраться в ситуации и спросить про Добби на школьной кухне, вдруг кто-то из домовиков его знал. Было это глупой шуткой, или уловкой, или реальным предостережением, Лили не знала, но тревожить Альбуса преждевременно ей не хотелось. Через неделю одним теплым и солнечным днем в нору пришли письма из Хогвартса. Лили уже сидела за столом напротив Джинни и завтракала, пока Гарри с братьями сонно спускались к завтраку в пижамах. Стоило девочке посмотреть на Гарри, как у нее все валилось из рук. Она покраснела до кончиков ушей и поспешила разом проглотить свою гренку, но не рассчитала силы и подавилась, выплюнув кусок зажаренного хлеба прямо на скатерть. Гарри сделал вид, что не заметил этого и непринужденно сел рядом с Лили. Мистер Уизли читал газету в кресле и крикнул мальчикам. Пришли письма из школы. Артур указал на комод в гостиной, и Джордж взял с него 4 желтых конверта. Мальчики вскрыли их и стали читать. Лили уже знала содержимое своего письма и краем глаза заглянула в письмо Гарри. «Надо же, вам тоже нужны все книги Златопуста Локонса. Да уж, комплекты его книг стоят немало», – протянул Джордж. «Где нам взять столько денег?» «Ничего, справимся», – вздохнув, проговорила миссис Уизли. «Купим школьную форму Джинни в уцененном магазине». «Я куплю для Джинни форму», – уверенно заявила Лили. «Что ты такое говоришь?» «Ни в коем случае. Тебе самой нужно готовиться к учебному году, столько расходов. Я вам уже говорила, что занимаюсь подработкой в Хогвартсе. У меня достаточно денег. Это будет мой подарок Джинни на поступление». Девочка зарумянилась, слабо улыбнувшись Лили. Мельком взглянув на Гарри, она снова растерялась и обронила свою вилку на пол. Неожиданно в кухонное окно врезалась сова семьи Уизли, Стрелка. Птица потеряла сознание. Рон поднял бесчувственную сову и письмо, которое она принесла с собой. Он уселся на свое место и стал читать. «Здравствуй, Рон. Если Гарри у вас, передай ему привет». Рон делано помахал Гарри. «Полагаю, у вас все хорошо, и надеюсь, вызволяя его, вы не совершили ничего запретного. Будь так добр, как сможешь, сообщи мне подробности. И, пожалуйста, отправь с письмом другую сову. Боюсь, Стрелка еще одного полета не перенесет. В ближайшую среду мы едем за учебниками и новыми книгами для второго курса. Почему бы нам всем не встретиться в косом переулке? Напиши мне скорее ответ. С любовью, Гермиона». «Отличная идея», — хлопнула в ладоши миссис Уизли. «Среда уже завтра, мы тоже отправимся за учебниками». Ранним утром Молли разбудила детей. Заправившись вкуснейшими бутербродами и ароматным чаем, дети переоделись и столпились рядом с камином. Миссис Уизли сняла с полки цветочный горшок и протянула его Гарри. «Ты первый», — сказала она, глядя в растерянное лицо мальчика. «А что делать? Он еще не пользовался летучим порохом, мама», — встрял Рон. «Ладно, тогда мы пойдем первыми», — сказал Фред и взял горсть пороха из горшка. Забравшись в камин, он кинул порох под ноги, и зеленое пламя взметнулось, полностью поглощая его. «Косой переулок». Фред мгновенно исчез. «Говорить надо очень четко», — напутствовала Молли, пока в камине исчезал Джордж и Рон. Мистер Уизли предложил Лили идти следующей, и она покорно ступила в залу. «Косой переулок». Огненный вихрь понес ее вверх. Лили долго летела мимо каминных решеток, пока ее с треском не выбросило из пламени в бар дырявый котел со стороны переулка. Она удержалась на ногах, но с обеих сторон ее подхватили близнецы. «С ветерком пролетели, правда?» — хохотнул Фред. Через минуту в камине появился мистер Уизли. Еще через 2 из пламени выскочил Перси. «А где же Гарри?» — удивился Артур. «Он ведь пошел сразу после меня». «Как?» — встревожилась Лили. «Перси, Гарри прошел перед тобой?» «Да», — кивнул парень и осмотрелся по сторонам. «Разве его здесь нет?» Лили рванула на выход, не дожидаясь Молли. Она решила проверить каждый камин косого переулка. Вероятно, мальчика забросила в один из них. В толпе волшебников она увидела гигантскую волосатую голову. Хагрид. Рубиус круто повернулся на зов. Увидев вскинутую руку Лили, он быстро зашагал к ней, пока толпа отшатывалась от идущей на таран фигуры великана. «Ух ты, Мия, за учебниками приехала, а где рыжее семейство?» Хагрид огляделся. «В дырявом котле. С нами был Гарри, но он пролетел мимо камина и теперь находится неизвестно где». В ее голосе сквозила паника. «Помоги мне найти его, пожалуйста». Лесничий сразу же взялся за поиски. Пока Лили забегала в лавке с каминами, Хагрид куда-то исчез. Когда она добежала до банка Гринготтс, навстречу ей вышел перемазанный сажей и потрепанный сын под руку с Рубиусом. «Гарри, где ты был?» – спросила Лили и протянула ему платок. Его высадила в лютном переулке. Насупился Хагрид. «Господи, хорошо, что ты быстро нашел его, Хагрид. Спасибо тебе. Ну, мне пора. Увидимся в школе». Рубиус потрепал Гарри по волосам и двинулся вглубь улочки. «Идем, а то миссис Уизли там, наверное, с ума сходит». Лили взяла мальчика за руку и повела его по косому переулку. По пути им встретилась Гермиона с родителями, а вскоре и вся семья Уизли. Молли чуть не плача обняла Гарри и стряхнула щеточкой остатки сажи с его куртки, а мистер Уизли своей палочкой починил мальчику разбитые очки. Они все вместе посетили банк, где Гарри, Гермиона и миссис Уизли забрали свои монеты и направились бродить по магазинам. Лили, как и обещала, купила для Джинни новую мантию. Потом она вместе с детьми зашла за чернилами и пергаментом. Через час блуждания они наконец подошли к магазину книг Флориш и Блоттс. На сей раз в дверях магазина творилось что-то невообразимое. Большая толпа женщин пыталась с диким рвением протиснуться внутрь. Причину подобного поведения объяснила яркая вывеска на верхнем окне. Златопуст Локонс подписывает автобиографию «Я, волшебник» сегодня с 12:30 до 16:30. Ах, это же автор наших учебников. Скорее, пойдемте посмотрим. С восхищением вскрикнула Гермиона. Вся семья вместе с Гарри и Лили с трудом протиснулась внутрь. К столу Локонса выстроилась длинная очередь, полностью закрывающая весь обзор. Мимо женщин бегал маленький зашуганный волшебник, повторяя: